бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде возложила букет цветов делегация германского антиимпериалистического форума во главе с его председателем Михаилом Котом. Она прилетела в Пхеньян 26 мая.